Глава 23. Наказание. Эрик внес меня в одну из пустых палат. Снаружи что-то кричат, рычат, слышно мужские голоса и крепкую ругань. Мы же садимся на кровать. Эрик тоже, потому что я не могу отпустить его. Страшно. Я буквально слышу, как он говорит, что предупреждал меня. Сама знаю, что Эрик прав. Пора признать, что я совершенно не разбираюсь в людях, демонах, оборотнях, вообще ни в ком. Как можно было поверить Глебу после того, что случилось? Я правда думала, что он мог исправиться. По воздуху ударила вибрация, и я невольно сжалась. Уже начинаю понимать, когда поблизости появляется князь. «Эрик!» — низко рычит Марк из коридора. «Какого хрена происходит?» «Понятия не имею», — огрызается он. «Мы приехали навестить Арса, а у него гости, и охраны нет». «Мы?» Князь толкает дверь, замирает в проходе и смотрит на меня. «Когда я запретил вам видеться?» «Марк, успокойся», — слышу голос Арса. «Они пришли по мою душу. Добить одного из приближенных князя, альфу влиятельного дома, для них очень и очень важно. А ребята очень, кстати, отвлекли внимание. Не рычи, а лучше поблагодари их за спасение своего любимого друга. И не отнекивайся, я знаю, что ты меня любишь». Какой же бред, боже мой. У Арса и правда язык без костей. Я всхлипываю и прячу лицо у шеи Эрика. Мне страшно смотреть на князя, отвечать. Меня трясет. Видимо, он это заметил, потому что ответил уже мягче. «Ладно, сейчас пригоню сюда кого-то осмотреть вас. Любимый друг, в кровать вернись. Тебе только в порядок привели, а ты порвал все швы. Еще раз на операцию пойдем?» «Нет, спасибо. Я в эти БДСМ-игры больше не играю. Хватит с меня». «Я могу загнать приказом», — напомнил Марк. «Волков, отстань уже, а?» — хмыкает Арс. «Иди к жене и показывай властность, лады». «Эрик, Настя, на пару слов», — приказывает князь. «Арс, в постель вернись». Я осторожно поворачиваюсь и вижу, как Марк закрывает дверь в палату, отрезая нас от шума коридора. Догадываюсь, о чем он собирается говорить. Напомнит о приказе, разрешит Эрику довести меня до дома, возможно, а потом, не знаю, наверное, он в курсе, что мы учимся вместе, а значит, предпримет что-то в эту сторону. Заставит его перевестись или отчислит меня. Второе проще — отозвать деньги, которые Алина вложила в фонд, и меня вышвырнут на улицу. Эрик притянул меня к себе, вскользь поцеловав в висок, но едва Марк шагает к нам, поднялся, закрывая меня собой. «Начнем с того, что Алина взяла тебя под опеку без моего ведома», — начал он, подтверждая опасения. «А ты, Эрик, как и подобает мужчине, обязан отдать долг стае». «И я его верну», — спокойно отвечает он. «Сам знаешь, слово держу. Уже работаю над этим. В конце месяца жди первую часть». «Нет, брат, ты должен отдать не деньгами, как и Настя». Марк ухмыляется. «Предлагаешь отдавать натурой?» — сужает глаза Эрик. «Именно!» Тот нисколько не смущается. «Раз просто отстранением дело не решилось, значит, я как старший в стае, Настя, привыкай», — смотрит он на меня, — «назначу наказание». «Какое?» — тихо спрашиваю я, выглядывая из-за плеча Эрика, а после, осмелев, сжимаю руку оборотня. «Вы должны показать и доказать свою ответственность и пользу, которую принесете дому волков». «Короче, можно?» — фыркает Эрик. «Опять анимешек с Алиной пересмотрел?» «Можно!» — невозмутиво кивает Марк. «Вы должны закончить учебный год на отлично!» «Что? Ты сдурел? Зачем это оборотню?» Разошелся Эрик. «Затем, что мы должны уметь управлять, получать знания и развивать целеустремленность», — хмыкает Марк. «А в свободное время вы будете подрабатывать...» Коварная улыбочка. «Няньками!» «Свободное время? Это что такое?» «А, я понял». Эрик оскалился. «Князь устал от воспитания детей и решил делегировать обязанности на тех, кто накосячил. За здоровье потомства не волнуешься, передавая его потенциальному Альфе». «Кто сказал, что я дам своих?» «Альфа должен уметь заботиться обо всем молодняке?» Марк хмыкнул. «Приступайте завтра. Настя, ты поняла?» Я с недоверием кашусь на Эрика, а потом осторожно уточняю. «А зачем это? И как нам заканчивать учебу с отличием, если у нас будет обязанность следить за детьми?» «А вот так!» Марк развел руками. «Никто не говорил, что будет ли...» Его прервал оглушительный звонок с песней про «Оскар для богини». На губах князя сразу же появляется улыбка, и голос немедленно становится нежнее. «Да, любимая?» «Эрик, отвезешь Настю домой», — распорядился Марк и пошел к двери, продолжая разговор по телефону. «Малых твоих родителей забрали? Алина, я бегу!» «И что будет, если мы не справимся?» — обреченно спрашиваю я. «Ничего хорошего!» — на ходу сообщает Марк и тут же неожиданно забавно отмахнулся. «Все, мне некогда с вами болтать. У меня важные дела». «Некогда ему, слышала?» — ухмыльнулся Эрик. «Опять весь терем будет содрогаться». Я сарказма не улавливаю и сжимаю кулаки. «Какого черта, а? Снова я в это ввязалась. Лучше мне вообще из дома не высовываться, а то мне совсем не везет. В палату входит медсестра, но осматривает нас бегло. Кроме подавленного состояния и беспокойства за будущее, меня ничто не беспокоит. Эрик тоже вроде цел. Меня это радует». «Ладно, малышка, поехали». Он приобнимает меня за плечи. «Как-нибудь прорвемся». «Есть идеи, что он имел в виду про ничего хорошего?» Я зачем-то прижимаюсь к Эрику щекой и, осознав это, выпрямляюсь. «Это же князь. Он может просто припугнуть для красного словца. А можно совершенно серьезно запретить нам видеться и общаться. Я этого не допущу. Но есть проблема». Эрик смотрит на меня. «В учебе я ноль». «Прекрасно!» — вздохнула я. «И зная это, он вешает на нас детский сад. Твой князь точно против наших отношений». «Давай так. Ты тянешь учебу, а на мне детский сад, ну и все твои дела по дому». «Хорошо, попробую помочь». Мы выходим на улицу и идем к парковке. «Я тебе поцелуй должна». Зачем-то вспоминаю я. Одновременно с этим мы садимся в машину. Эрик сразу поворачивается. «Да. Поэтому давай, плати должок». Он улыбается, будто его вторая сущность не волк, а большущий чеширский кот. Сглотнув, я привстаю и касаюсь губами его щеки. Но, как и в лесном домике, отстраниться Эрик не дает. Я тону в поцелуе, страстном, сметающем все на своем пути, от которого голова идет кругом. Больше всего на свете мне хочется, чтобы он продолжался бесконечно. Когда же воздух в легких закончился, Эрик отстранился и произнес: «Кстати, ты переезжаешь ко мне».